ничего особенного, чего бы не было у других драконец, не произошло. Но для меня это стало неприятным сюрпризом. В основном потому, что я не настолько хорошо разбиралась в драконах и была полным профаном в драконоведении. Черная принцесса, как и все остальные драконицы, перешла на очередной этап ежегодного гона. Попросту у нее началось то, что называют у женщин ежемесячными недомоганиями. Только у драконов они ежегодные. Этим объясняется моя любовная лихорадка, заставившая меня поверить в то, что я схожу с ума. Я выдохнула, с облегчением осознав, что это нормально и естественно, а еще произошедшее означало, что в гоне мы участвуем стопроцентно. Я не хотела, чтобы моя драконица упустила свой шанс быть по драконе счастливой. Счастье принцессы и мое счастье, чего бы мне это ни стоило. Свадебный гон проходил не в самом лоте, а в лесах рядом с самым большим городом Дары. Рядом с камнями в полях под открытым небом и в прекрасных полных дичи лесах. Большая часть драконов вошла в охоту, неистовствовала и рвалась в небо. Потому полет, который навечно скрепит истинные пары, решено было провести в ближайшее время. Сам король и все придворные с ним, лорды и леди, безземельные драконьеры и наездники всех мастей, повинуясь зову природы и брачным крикам ящеров, вывалились из города и ближайших деревень в леса и поля. По случайности, а может быть, по воле небес, этот день совпал с началом Нового года, Вальпургиевой ночью и последующим за ним майским праздником. О боги, здесь были все кланы в масках зверей и тартанах со звериными и драконьими шкурами на плечах, измазанные кровью и серебряной краской, придворные праздновали первую ночь в году. Время, с которого начиналось возрождение природы. Очень сакрально считать новый сельскохозяйственный год не со дня, а с ночи. Вместе со своей парой встречая первый день и первый восход солнца. Очень романтично и знаково. Повсюду жгли костры, драконы изрыгали пламя. Далеко за деревьями ящеры в нетерпении трубили, задирая морды к небу, перекрикиваясь и перерыкиваясь со своими избранниками и избранницами. С первыми лучами солнца все драконы как один оторвутся от земли и устремятся в небо, чтобы доказать, их любовь не знает преград. Мало было просто почувствовать влечение. Самцы в кровавой схватке должны были еще доказать, что способны защитить самку и детенышей, отбив у конкурента, а в иных случаях и убив посягателя на их счастье. Только в такой жестокой и кровавой борьбе возможно было его обрести. Некоторые могли и не вернуться. Поэтому драконьеры, осознавая, что завтра может настать конец всему, накануне старались жить, как в последний день, на все 100. Ведь наутро любой из них мог оказаться в полнейшем одиночестве, потеряв часть себя, дракона, так ничего не обретя, кроме тоски, уныния и неизбежного конца. В полях и на полянах творилось черти что. Пьяные и возбужденные драконьеры танцевали и кричали. Они пили, ели, приносили жертвы своим тайным богам. У нашего костра присутствовал весь клан дарийцев, который только смог собраться. Помимо прочих, здесь были очень уважаемые придворные, которых можно было опознать по дорогим сапогам и оружию. Все они были в цветах дарийского клана. Впрочем, по лицам нельзя было угадать, кто из них кто. Все были в масках, как и я. Мне досталась маска из перьев черной голубки, полностью скрывающая лицо. И словно корона, возвышающаяся над головой, оленьи рога, в переплетении веток астролистка, знак клана Земли. Для меня было приготовлено простое платье с расклешенной юбкой, прямыми рукавами и полукруглой горловиной. Оно отличалось единственной деталью — длинным шлейфом, который следовало перебросить через плечо и закрепить широким поясом. Разумеется, наряд был в клетку и выполнен в цветах дарийского клана. Вот и вся одежда, из украшений только знаки Дары, богини-покровительницы природы, цветы и ягоды. Черная принцесса предпочитала опушку близлежащего леса, нежели поляну вокруг высоченных мегалитов и многочисленных дольменов. В каждом, как мне сказали, жили духи предков, малые и большие боги, которых следовало уважить перед началом Нового года. Здесь было шумно, и помимо меня было еще несколько ряженых. Шкуроверт в костюме медведя с капюшоном из его морды, длинноногий вертлявый паж в шкуре лисы, больше похожий на жерть, чем на человека, грубоватый карлик в колпаке из кабаньей головы и маске с клыками и свинячьим рылом, закрывающий все лицо. Здесь же присутствовал не пойми кто в костюме из птичьих перьев. И, судя по цвету оперения, на этот маскарад пошли все живущие под сенью деревьев пичуги. Неизвестный щеголял длинным клювом, торчащим из перьев. Как он смотрел на мир, было непонятно. Ну и, конечно же, около мегалитов топтались пяток друидов с серпами за поясом и пучками травы в руках. Несмотря на большое количество празднующих, на занятой нами поляне нас никто не беспокоил. По периметру стояли драконьеры в масках волка и внимательно смотрели за всеми чужаками. Когда взошла та самая, поразившая меня кровавая луна, началось действо, на которое я не очень-то обращала внимания, поскольку мне в нем отводилась роль недвижимой статуи. А вот возвышающиеся над моей головой мегалиты занимали все внимание. Впервые я стояла лицом к лицу с тем, что было причиной моего пребывания в этом мире. Задрав голову, я как завороженная смотрела на камни. Мне казалось, что вот-вот в черной расселине, выдолбленной в камнях, мелькнет мой мир. Подарит мне лучик иного солнца, подмигнет, намекнет, позовет за собой, поманив ароматом города, бензина и расплавленного на солнце асфальта. Но участники праздника проводили только им одним известный ритуал, а мегалит оставался все так же безжизненен. Встреча Нового года подходила к концу. В дар природе принесли оленя, кабана, фазана, лисицу и, слава богу, всего лишь по несколько капель крови от всех участвующих в представлении, а вовсе не труп неизвестного человека. Мне на плечи накинули чей-то плащ, и официальная часть действа закончилась. Дальше в ход пошли друиды со своими непонятными речитативами, курящимися травами, древесным и ягодным соком. Сколько я ни ждала, так ничего и не произошло. Портал не открылся, я не увидела и не услышала мой мир в трещине между камнями, хотя вглядывалась туда и вслушивалась с особым усердием. Ни дуновения ветерка из другого мира. Черная трещина так и осталась простой дырой в пространстве за камнями, в которой был виден лес, а не мой мир. Разочарование было настолько сильно, что я не сразу поняла. Рядом кричат драконьеры и ревут спешащие к ним ящеры. Люди в странных одеждах и со звериными рылами вместо лиц набросились на нас. Каждый был закутан в темно-серый плащ, даже червленое оружие не сверкало в свете кровавой луны. Поэтому мечи и кинжалы, направленные в наши сердца, я рассмотрела не сразу. Все мужчины клана как один дружно вытащили оружие. Меня же подхватил незнакомый драконьер в красной кожаной маске и потащил за собой. По пыльному тартану нельзя было определить, из какого он клана. Но тот факт, что нападавшие на меня, сраженные его мечом, валялись словно подкошенные дубы, говорил о том, что незнакомец на нашей стороне. Всего через неполную минуту на поляне возле дольменов завязалась жаркая кровопролитная схватка, к которой присоединились драконьеры других кланов, очень пьяные и обезумевшие от драконьей ярости и похоти. Не было понятно, что там происходит, потому что помимо звона мечей еще слышались крики женщин. Мы бежали в темноту прочь от криков драконьеров и того необузданного разврата, что творился на поляне. Часть людей сплелись в схватке не на жизнь, а на смерть. Другая сплеталась в иной, не менее жаркой борьбе. И непонятно было, происходило ли это по взаимному согласию или нет, потому как помимо традиционных парочек я еще наблюдала дичайший ужас. Полуголую женщину, сидящую верхом на мужчине, острым кинжалом выкалывающую ему глаза. С каждым ударом острия драконьер заливался кровью, вопил еще громче, но не мог вырваться. Я представить не могла, какая размолвка произошла между этими двумя. Месть? Ревность? Женщина держала его крепко и только методично с перекошенным от ярости лицом раз за разом наносила удары, пока неизвестный не перестал кричать и дергаться. Его красивое лицо превратилось в кровавую кашу. Где-то далеко, подняв морду к небу, завыл дракон, потерявший наездника. А в следующую минуту и мстительная драконесса с дьявольским хохотом, больше похожим на смех истерички, исчезла в пасти подоспевшего дракона. Тут же к зверю метнулся еще один дракон и вцепился в него. Мы увернулись от смертельной схватки, что устроили на поляне осиротевшие ящеры. Они не остановятся, не убив друг друга. Перепрыгнули через валявшихся на земле наездницу, в съехавшей на сторону накидки, и драконьер, что усиленно двигался на ней, и понеслись в лес. Неизвестный в красной маске из кожи ящера крепко держал меня за руку, уверенно вел и направлял среди этого сумасшествия. Ночь безумия продолжалась. Я вздрогнула, споткнулась, выпустила державшую меня ладонь наездника и покатилась кубарем по сырой земле. На моего дракона внезапно напали. Я почувствовала это даже сквозь расстояние. Поэтому, не дожидаясь, когда драконьер поможет мне подняться, я вскочила и побежала, не разбирая дороги и не обращая внимания на ссадины и порезы. Я неслась, прислушиваясь к зову дракона и осознавая: беда, я теряю черную принцессу. Именно теряю. Это не просто опасность рядом. Это гибель. Ее и моя. Пробираясь сквозь лесную чащу, я путалась в валежнике и ветках плюща, падала и тут же вскакивала на ноги. Снова собрав все силы, бежала к драконице, не видя и не слыша ничего, кроме ее испуганного крика на всех возможных частотах и не осознавая, что кто-то, ломая кусты и ветки, бежит за мной следом, настигая меня. Сейчас для меня существовали только черная принцесса и опасность, грозящая ей. Все остальное подождет. Со всем оставшимся миром я буду разбираться после, когда спасу ее. С замирающим от страха сердцем я вылетела на поляну, чтобы увидеть еще одну смертельную схватку. На принцессу наскакивал очень хорошо мне знакомый серый дракон. Драконица же пятилась от него, отступала и уворачивалась, пыхала жалкими струями огня и скалила острые зубки, но все было безрезультатно. Несмотря на все попытки отогнать обидчика, серый дракон методично старался оседлать драконицу, прижимая ту к деревьям. Мне хватило секунды, чтобы понять, что здесь происходит. «Стас! Вот каков его план! Сводный братец задумал связать меня по рукам и ногам через дракона. Большей подлости нельзя было и придумать. Всего секунда ушла на то, чтобы нагнуться и выхватить из травы первый попавшийся мшистый булыжник. Не думая ни о чем, я ринулась на серого дракона. Не знаю, что бы я могла сделать с гигантским ящером при помощи маленького камушка, но я готова была пасть в неравной борьбе за черную принцессу. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы некто не опередил меня. Сильная рука, схватив за плащ, дернула меня на себя, оттаскивая от серого дракона, а красный вихрь, полный когтей и зубов, снес ящера. Поляна взорвалась бешеными воплями дерущихся драконов. Я и принцесса испуганно жались у кромки леса. Брызги крови окрашивали траву и мое лицо. Яростное сражение не собиралось стихать, разгораясь все больше. Обрывки шкуры и пригоршни чешуи вместе с вырванными кусками мяса летели во все стороны. Мелькали мощные лапы с выпущенными когтями и яростно раскрытые пасти, полные зубов, что стремились вонзиться в шею противнику и напиться крови. Принцесса, поджав хвост и уши, в страхе скукожилась в маленький черный комочек и смотрела на баталию испуганным взглядом. Напряжение и страх не отпускали все то время, пока сцепившиеся драконы катались на поляне. Наконец, один из зверей переломил исход сражения в свою пользу, и пепельный дракон был вынужден спасать остатки своей подранной шкуры. Тот факт, что ящер так быстро сошел с дистанции и не дрался за трофей до смерти, говорил о подлости и расчетливости Стаса. Все было тщательно спланировано, время и нападение, но на самом деле его дракону не очень-то и хотелось обрести истинную пару, потому он и поставил свою шкуру превыше всего. Изобразив поражение, он упал на спину, чтобы в следующий момент выставить вперед острые когти, а когда противник отскочил, серый дракон взмыл в небо. «Освальд!» — рявкнули над моей головой, останавливая обезумевшего от праведного гнева дракона. Прижавшийся к земле алый дракон неловко подпрыгнул, но срезанный приказным тоном неуклюже плюхнулся обратно. «Не вздумай, это будет стопроцентная ловушка». Дракон яростно хлестал хвостом по бокам, и я видела, как ему хотелось броситься вслед за обидчиком. Мышцы на лапах и спине подергивались, крылья непроизвольно раскрывались. Освальду стоило немалого труда взять себя в руки и не ослушаться приказа. «Испугалась?» — послышалось надо мной. Я не сразу поняла, что прижимаюсь к широкой груди мужчины, что стоял в полоборота, защищая меня от драконьей ярости. Я помотала головой. «А чего дрожишь?» Я промолчала. Что я еще могла сказать? Что боюсь того, что из тьмы выскочит пепельный дракон или серебряный и поймает черную принцессу, и тогда все будет кончено? На моих глазах черная принцесса робко подошла к алому дракону, и тот тут же сложил крылья и припечатал свою задницу к траве. С дракона свисали клочки шкуры и текли ручейки крови. Но в целом алый ящер выглядел гордо и самодовольно. Настолько, что его грозило разорвать от самомнения. Вдвоем они занялись зализыванием боевых ран. Меня же все еще колотила противная мелкая дрожь, трясущиеся от страха руки давно выронили булыжник, но пережитый ужас никак не проходил, заставляя судорожно потирать предплечье и всхлипывать при каждом ударе грома, промокая под мелким противным дождиком, что стал накрапывать вместо моих непролитых слез. В лесу вокруг нас ревели возбужденные драконы, в небе громыхало, и в свете молний были видны летящие прочь, крыло рядом с крылом, парочки и мечущиеся стаи драконов, преследующие в темноте желанную добычу. Эти дикие стаи, летящие за одинокой точкой, сейчас напрягали меня сильнее всего. Драконы, желающие обрести истинную пару и связать свою жизнь с определенной драконицей. Как оказалось, не только драконьеры в этом мире расчетливы и бездушны, словно звери. Но и ящеры не лишены разума и амбиций. Драконы тоже не желали довольствоваться абы какой спутницей. Будет ужасно, если эта бешеная от желания и похоти драконья свадьба окажется поблизости и обнаружит черную принцессу. Я пошатнулась, представив, как вся эта толпа озабоченных драконов кинется вдогонку за несчастной. Ящеры, скорее всего, подумали о чем-то подобном, потому что извиняющиеся посмотрели на меня и синхронно расправили крылья. Последний раз, тревожно обернувшись, черная принцесса и Освальд взмыли в небо, сделали над нами круг и полетели прочь. Я вздохнула и смирилась с временным одиночеством. По крайней мере, она будет не одна. Здесь, в лесу, ей грозит опасность. Чем дальше от этого безумия, тем мне будет спокойней. Я не была против, но это не значит, что я перестала беспокоиться и прислушиваться к внутренним ощущениям. Однако принцесса на всех драконьих частотах транслировала, что все норм. Я обессиленно прислонилась к горячему телу, даже не осознавая, что меня ждет. За дракона испугалась. Тут я вынуждена была признаться и хотя бы кивнуть, если язык от страха прилип к горлу, и я не в состоянии вымолвить ни слова благодарности. Не волнуйся, они улетели довольно далеко, и Освальд никому не даст в обиду своих. Никто не тронет твоего дракона. Надо было сказать тебе, что первая ночь и первый день года из-за положения Луны всегда вызывают подобное бешенство и неукротимое влечение у драконов. Ровно как Луна влияет на самок, так же она сводит мужчин с ума. Стоит им только подумать о возможностях. Последняя фраза была сказана хриплым шепотом, заставившим меня резко вскинуть голову. «Принцесса в безопасности, а я в объятиях». Драконьер снял маску, я облегченно выдохнула, силы покинули меня. Дрейк Дайер. Кто же еще это может быть? Дерзкий и вездесущий, держащий все под контролем. Можно расслабиться в его руках, потому что можно быть уверенной. Несмотря на разногласия между нами, он поддержит и не даст упасть в пропасть. Я боялась, что кто-то с ней, а потом со мной. Я попыталась выразить свои еженочные страхи. Трудно объяснить человеку, который не боится ни черта, ни самого короля, что тебя до чертиков пугает. «Я невольно тебя запугал», — усмехнулся драконьер. Сильные руки обвили меня и крепче сжали. «Не бойся. Когда драконы образовывают связь, для хозяев это все не так мерзко, как тебе кажется. Ты начинаешь смотреть на мир, словно сквозь розовое стекло. Все застилает сладостный дурман». Не хочется ни сопротивляться, ни убегать от этого радужного состояния. У меня, дрожащий от страха, отбившего последние мозги, так и не хватило ума спросить, а драконьер-то откуда сам это знает? В данный момент мне было важно только то, что мы с принцессой избежали этого. Неразрывная связь страшнее, чем открытое насилие. Надо было лучше за тобой следить. Теперь король положил на тебя глаз. Он хочет отобрать земли клана. Пожаловалась я Фарицу, как будто Дрейк Дайер не хотел того же. «Нет, боюсь, он хочет присвоить кое-что другое». «Власть», — подумала я и прижалась к драконьеру еще крепче. Полная кровавая луна всегда сопровождает Вальпургиеву ночь. Она приносит с собой неутоленное желание и безумие. В кольце рук драконьера я стала потихоньку согреваться, неприятная дрожь уходила из моего тела. Я даже начинала немножко нежиться, впитывая тепло объятий. В этой отвратительной промозглой тьме. И все было хорошо, пока до моего слуха не дошли крики, вопли и драконий рев, совсем близко, где-то за деревьями. Резко протрезвев, я поняла, надо спасаться. Я, опасавшаяся за своего дракона, забыла, что подобное может случиться и со мной. И тогда уже на вечность с нелюбимым будет обречена черная принцесса. Лучше нам спрятаться где-нибудь в укромном месте. Не успела озвучить свою мысль драконьер, как первые серые фигуры появились из-за деревьев. Стоило подумать о том, что необходимо срочно бежать, пока не стало поздно, как меня ловко подхватили на руки. Десяток легких, словно у рыси шагов по скале, поросшей елями, и мы в укрытии. Затаились, будто два хищника в норе. Да это и была по факту нора неизвестного местного животного, вырытая в сухом песке под скалой, но давно покинутая, с входом, заросшим кустами и плющом. Мы присели у этой естественной завесы, наблюдая сквозь листву за вереницей серых балахонов. Храмовники рыскали по поляне, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы знать, что они искали и надеялись найти. Чертов Стас! Ненавижу и... боюсь. Надеюсь, ты сейчас там прячешься среди этих серых балахонов и в курсе, твой грязный план потерпел неудачу. Святые рыцари, не найдя того, что искали, грязно переругивались. Зная Стаса, я была уверена, за неудачу их будет ждать жестокая расправа в стиле сводного брата. От воспоминаний по телу пробежали мурашки. С испугом я прижалась к драконьеру. Легко быть смелой, когда у тебя за спиной предводитель фарийцев. Осмелюсь ли я говорить так же, если останусь один на один со Стасом? «Шш, я с тобой», — услышала я над ухом. «Здесь они не найдут нас и скоро уйдут. Забудь о них». Губы драконьера скользили по коже, легонько прикасаясь к ней, горячее дыхание обжигало шею. Я не сразу поняла, что удобно сижу на коленях Дрейка Дайера. Он так и не отпустил меня. Более того, еще сильнее прижимал к себе и медленно целовал обнаженные ключицы. Я и не заметила, что его рука стянула платье с плеча. «Что ты делаешь?» Очнулась от сладкой дремоты я. «Но луна-то полная. Это ты по нашему соглашению должна была бы что-то делать. Но я сегодня в слишком хорошем настроении и все сделаю сам». Моя попытка хотя бы возразить и попытаться объяснить, что не сейчас, не в ситуации, когда нам грозит опасность, а его только полнолуние волнует, потерпела фиаско. Страстные губы фарийца не дали мне и рта раскрыть. Когда последняя моя мысль улетела вслед за драконами, развеянная сказочным поцелуем, я услышала провокационное, заставившее меня покраснеть. «Неужели ты сама не хочешь?» К моему ужасу это была правда. Я хотела. Тянулась к его разгоряченному предвкушением телу каждой клеточкой кожи. Льнула грудью и бедром в надежде ощутить его твердую мужественность. А фариец, подобно огненному дьяволу из преисподней, продолжал соблазнять. «То, что мы чувствуем, разве это не естественное желание, которого не стоит стыдиться? Мы с тобой партнеры, оба заговорщики. Я узурпатор и захватчик, а ты самозванка. Не нам ли быть вместе? Таким, как мы, надо держаться друг друга». Я совершенно не понимала, что со мной. Голова кружилась от пошлых мыслей, ко мне взывала каждая клеточка кожи. Настырно требовала соглашаться на столь наглое и неприкрытое предложение фарийца. Удивляло то, что в этот раз драконьер сдерживался и вообще спрашивал моего разрешения. Я с замиранием сердца водила руками по обнаженной груди фарийца. Если это я расстегнула его рубашку, я умру от стыда. Но только после того, как увижу его дракона. Скользя ладонями по обнаженному телу, я думала, что же изменилось? Почему Дрейк Дайер не кажется мне столь противным, как другие наездники? Неужели за столь долгое время я привыкла к фарийцу, его телу и ласкам, что несут удовольствие? «Ну, давай же», — соблазнял обнаженный драконьер. «Я же вижу, как тебе хочется. В конечном итоге я знаю твою тайну, и у нас с тобой договор. Так что выполни свое обещание ласкать и любить меня хотя бы раз. Потом будешь всем говорить, что я тебя заставил. Выбери меня добровольно, большего я не требую». Соблазн был невероятно велик. «К тому же мы здесь одни», — мелькнула мысль. «Кто узнает?» Только прежде, чем решиться на такое, я должна была спросить, ведь после этого назад дороги не будет. Как правильно заметил Дрейк Дайер, я сама выберу, никто меня заставлять не будет. А это означает еще одно. Я свяжу свою жизнь с кем-то вопреки обещаниям Стаса убить любого, кто будет со мной. У меня долгое время не было не то что парня, а даже просто любовника до того момента, как я попала в этот мир. Всех уничтожал Стас. В Драконьере я видела не только партнера и сексуального любовника, но еще защитника и вызов сводному брату, тирану, мечтающему заполучить меня и каждую секунду контролировать мою жизнь, как и прежде. О том, чтобы вновь попасть в жестокие и такие умелые лапы сводного брата, не могло быть и речи. Лучше умереть. Король и его щедрые обещания? Выполнит ли он их, если Орлов-младший пообещал положить всю дару к его ногам? Нет. Скорее, он меня преподнесет своему советнику как подарок, если тот попросит. Драконьер же ничего от меня не требует, только хранит мой постыдный секрет, будто свой. Несмотря на огненную и дикую натуру, Дрейк Дайер — самый безопасный для меня вариант. В конечном итоге, как он правильно сказал, мы оба заговорщики. Будучи с ним, я получу то, что мне так необходимо — защиту. И капельку любви, которой мне так и не хватает в этом жестоком и несправедливом мире. Остался только один вопрос без ответа. Я хотела знать, прежде чем поставить на резвую огненную лошадку по имени Дрейк Дайер. «Зачем ты это сделал? Вторгся на чужие земли». Дрейк Дайер вздохнул и, закинув руки за голову, вытянулся на полу пещеры. Даже если бы я хотела, не смогла бы отвести взгляд от такого соблазна, как мускулистый полуобнаженный мужчина, растянувшийся на песке. Распахнутая рубашка и расстегнутые бриджи, сползшие на бедра, все в драконьере кричало. «Я твой, если осмелишься прикоснуться к пламени. В моем мире есть только обожженный песок, крошащаяся пемза и оплавленные вулканами камни. Дети голодали, а драконы мерли, даже не пройдя запечатление. Когда каждая вторая женщина от бескормицы стала сбрасывать плод, а драконы рождаться мертвыми, я собрал отряд драконьеров и спустился с гор. Туда, где была еда и не умирали дети с драконами. Где жизнь текла рекой. Все было наполнено ей. Вот как ты сейчас, как эта ночь. Наши губы были уже в миллиметре друг от друга, пока фариец шептал в темноте, я и не догадывалась, что меня притягивает к этим слегка полным, грубо очерченным губам. Дети не должны голодать. Фариец усмехнулся. Вот и Мактайр также сказал. Те же слова. Дети не должны голодать, А умелые и крепкие воины нужны в каждом клане. От союза с фарийцами мы только выиграем. С такими воинами любой клан станет непобедимым. Порой мне кажется, что ты больше его наследница, чем та Дайра Тайра, которую я знал до тебя. Так все и было. Дарийцы сжалились над нами, и мы заключили союз. А потом пришли люди короля и объявили, что сделки не будет. Наследница клана отказалась выполнять свои обязательства, и толпы наемников прокатились по землям клана, убивая, грабя и насилуя. Когда мы достигли центра земель дарийцев, все уже было кончено. Вульф Мактайр погиб, убитый людьми короля, наследница клана исчезла. Мы остались единственным сильным кланом на землях дарийцев. Теперь я понимала разочарование и дикую ярость фарийца, когда он увидел меня, так похожую на Дайру Тайру, обещавшую и не сдержавшую свое слово. И то, что Дрейк Дайр оставался на землях дарийцев, тоже было объяснимо. Глупо возвращаться в бесплодные горы, чтобы сгубить там свой клан. Никто не мог винить фарийца за содеянное. Я поступила бы так же. Я вообще не могла ненавидеть этого непреклонного драконьера. «Что со мной? Почему я себя так веду?» — прошептала я, осознав, что оседлала обнаженного мужчину, нежно покусываю его полные губы и не могу оторвать ладони от холмов его мышц. После того, что драконьер мне рассказал, меня стало тянуть к нему еще сильнее. Кожа фарийца обжигала мои ладони, словно он горел изнутри или отражал пламя своего дракона. Я давно уже ощущала под собой набухшую мужественность Дрейка Дайра. Дракон фарийца вставал на дыбы и рвался на свободу из узких бриджей. Ладони прямо-таки чесались окончательно сдернуть мешающую ткань с бедер драконьера и выпустить на свободу плененного дракона. Правда, я подозревала, что это будет грозить мне бессонной ночью и неспокойным днем. Но такие последствия как нельзя лучше сочетались с моими желаниями. Сейчас я сама чувствовала себя драконом, голодным и диким животным, дорвавшимся до добычи. Стоит ли сопротивляться, если мой раньше спавший внутренний зверь проснулся и уже выбрал себе покровителя? Почему меня тянет к тебе словно магнитом, словно это какое-то волшебство? Потому что это волшебная ночь. Первая ночь Нового года. Не бойся, никто не узнает. Все останется только между нами и будет нашей тайной. Мир сузился до этой уютной и сухой пещеры. Я забыла о драконах, наездниках и серых балахонах, по приказу Орлова-младшего, рыщущих по лесу в поисках меня. Остался только обнаженный Дрейк Дайр, весь без остатка принадлежащий мне. От обладания этим сильным, мускулистым мужчиной кружилась голова. Ощущение его мужественности внутри сильно отличалось от всего того, что я знала до этого. Эмоции зашкаливали сверх меры и сносили крышу почище атомного взрыва. Я видела, как драконьеру хочется схватить меня, перевернуть и, оказавшись сверху, овладеть мной. Чтобы не поддаться искушению, Дрейк Дайр сжимал ладони в кулаки и впивался пальцами в песок, стараясь сдержаться. Чем сильнее человек, тем сложнее ему бороться с самим собой. Осознание, что такой мужчина сдерживается ради тебя, заставляло двигаться ритмичней, и пока драконьер не передумал, самой взять от него все то, что виделось тебе в самых сладких мечтах. Приятно обладать таким сильным властным мужчиной, подчинять его. Это все равно, что оседлать дикого неприрученного дракона без связи, без запечатления. Так же смертельно опасно, как и оказаться в объятиях раздраконенного предводителя фарийцев. Такой мужчина, увидев желанные для него возможности, постарается получить все, что может. Но пока он сдерживается ради моего удовольствия. Когда мое обнаженное тело покрылось крохотными капельками пота, и я в изнеможении упала на грудь драконьера, с моих губ сорвалось восторженное. Это безумие. Дыхание срывалось, а тело дрожало не только от усталости. Это заканчивается первая ночь Нового года, и наступает первый майский день. Время, когда драконы поднимаются в небо, чтобы станцевать свой единственный в жизни танец. Так же, как танцуем мы сейчас с тобой. После этой фразы выдержка подвела Дрейка Дайра, и он оказался сверху. Впервые такое положение вещей не испугало меня. Я вся потянулась навстречу огню, источаемому драконьером. Секунда счастливого покоя и абсолютного удовольствия тянулась до бесконечности. Это ощущение тихого счастья длилось так долго, что я потеряла чувство времени. И когда Дрейк Дайр, на груди которого я лежала, пошевелился и что-то спросил, я не сразу поняла, что он обращается ко мне. Тогда драконьер, поддев пальцем мой подбородок, с тревогой посмотрел мне в лицо. В следующий миг он усмехнулся и расслабился. А я поняла, что смеются надо мной, и вернулась с небес на землю. Мы по-прежнему были в пещере совершенно голые. Я лежала на руке фарийца, А он лениво перебирал мои волосы, даже не собираясь ничего предпринимать. Видно, довольство и нега полностью покорили драконьера. Ну что ж, хотя бы не у меня одной от произошедшего подгибаются ноги и отказываются держать. Расслабившись, я снова блаженно растянулась на жаркой груди мужчины. И тут в меня ударило осознание, что я натворила. Выбрала. Я выбрала сторону, хотя вовсе и не собиралась этого делать. План был совершенно иной. И теперь я сомневалась, верно ли я выбор совершила. Ведь я совершенно ничего не знала о планах Дрейка Дайера. Ни на мою дальнейшую судьбу, ни на мой и его кланы. Я недолго раздумывала перед тем, как напрямую спросить Фарейца о его планах на людей кланов и о своей собственной судьбе. Хотя я и боялась реакции необузданного драконьера, медлить было нельзя. Сейчас самый подходящий случай, пока Фарейц в сговорчивом расположении духа. «С драконами все будет в порядке?» Зашла я издалека. «Да, они переждут первый майский день в горах и к вечеру вернутся в клан», беззаботно ответил драконьер. «А с нами?» Могло показаться, что я спрашиваю о нас, но Фарейц был слишком умен и понял правильно. «Ты имеешь в виду судьбу кланов?» Осторожно переспросил предводитель и вздохнул. Этот вздох очень мне не понравился. «Положение серьезное. Так просто это противостояние не кончится», спустя какое-то время произнес драконьер, так, как будто вовсе не хотел мне этого говорить, но все-таки решил, что я должна знать. «Чейлс, железная перчатка, не откажется от притязаний не только на Англию и Корнуолл, но и на всю Дару. А храмовники не перестанут его поддерживать, хотя я подозреваю, что у них есть свой резон. Слишком эти фанатики властолюбивы. Уже сейчас большая часть двора неистово молится их богу и бьет земные поклоны, все в надежде вымолить небесную благодать для себя и своих близких. У нас нет многочисленных вооруженных людей в латах, как у храмовников, вся наша сила в драконах. К тому же ходят слухи про какие-то божественные явления и приход мессии, обладающего неземными познаниями и запредельной мощью». Я вздрогнула. Уж кому, как не мне, знать о том, что готовит всем мой сводный брат. Это будет конец света. «Значит, мы проигрываем?» «Мы еще даже не играли», — злобно осклабился Дрейк Дайер и иронично усмехнулся. А я в восторге замерла. Это было не пустое бахвальство. Не такой человек предводитель фарийцев, чтобы попусту сотрясать воздух. В этом жестоком мире самодовольство проявлялось только у тех, кто действительно мог гордиться собой и своими успехами. Пустое бахвальство без дела и доказательств грозило для любого пустозвона неминуемой смертью. Только те, кто действительно мог отвечать за свои слова и защитить мечом свое мнение, могли позволить себе такое. И если фариец сказал «не о чем беспокоиться», значит, у Дрейка Дайера для захватчиков его земель припрятано что-то интересное. «Мы будем играть?» — догадалась я, и, вопреки всему, в моей душе затеплилась надежда. «Хоть кто-то даст отпор моему братцу». «Даже если мы и не хотим, нам придется». Драконьер расслабленно вытянулся на плаще, заложив руки за голову. Он был совершенно спокоен. Для драконьера война являлась обычным делом, чуть ли не повседневным занятием. Это у меня поджилки тряслись, а он жил в мире, где постоянные столкновения между кланами были нормой. «Если мы хотим сохранить свои земли, своих людей и их свободу, мы просто будем обязаны вступить в эту игру, чтобы не проиграть. Если не будем сопротивляться, нас ждет участь рабов, униженных, бесправных, растоптанных. Ни король, ни святые рыцари не потерпят у себя под носом сильных соперников, умелых, ловких, вооруженных воинов. Самое разумное — свести таких конкурентов до состояния растоптанных, безмолвных скотов. Вот что нас ждет, если мы не будем играть в их игры и сопротивляться». Картина, что описал Дрейк Дайер, представлялась вовсе не радужная. Я знала, что он во всем прав. Король не потерпит сильные кланы рядом, они вечно будут угрожать его короне. А храмовники не потерпят инаковерующих, чтящих старых языческих богов. Пока я обо всем этом думала, драконьер поднялся и сел, все так же прижимая меня к своей груди. «Но тебе нечего беспокоиться. Ни один из них не доберется ни до тебя, ни до людей твоего клана, пока ты моя жена. И за короля с храмовниками не волнуйся. Тебе не придется ничего делать, я все организую сам, когда придет время. Только дождись, такие вещи на скорую руку не делаются». Я удивленно задрала голову, чтобы посмотреть на выражение лица фарийца, но тут же, смутившись, отвела взгляд. Столько огня было в глазах драконьера. После такого взгляда беспрекословно поверишь, что всем твоим врагам конец, уж Дрейк Дайер об этом позаботится. Выходило, что выбранная мной сторона не самая слабая, хотя и не защищена так же хорошо, как иные варианты. Но, несомненно, я сделала правильный выбор, ведь правда была на стороне кланов. Не имеют права захватчики с огнем и мечом вторгаться на чужие земли и превращать драконов и людей в рабов. Да и я не хотела участи рабыни, ни себе, ни черной принцессе. Только драконьер давал мне относительную свободу и считал предводительницей клана, а не сексуальным объектом, инструментом для достижения цели или игрушкой. В его глазах я была человеком и равным партнером по заговору, что уже немало. Я облегченно выдохнула и потерлась о горячие твердые мышцы фарейца. На периферии сознания смутно маячила какая-то фраза. «Ах да, пока ты моя жена», — сказал драконьер. «Даже если бы я хотела возразить, то не смогла бы. Для всего клана я была именно женой предводителей фарийцев, наследницей Мактайра». Дрейк Дайр какое-то время напряженно молчал, даже его мышцы были судорожно натянуты, и это не на шутку обеспокоило меня. По всему было видно, что драконьер борется сам с собой и никак не может решить, говорить мне что-то или нет. И это было страшнее всего. Радужное настроение померкло. На дне души начал образовываться тугой комок страха. Что означает его молчание? Что угрожает мне такое, о чем не спешит сообщить мне драконьер? Потом Дрейк Дайер, пересилив себя, все же сказал. «Только я хочу тебя кое о чем попросить». Фареец обеими ладонями взял мое лицо и заглянул в глаза. Я вздрогнула. Столько сдерживаемой ярости было в этом взгляде. Внешне лицо драконьера было спокойно, даже каменно безразлично, но в глазах бушевало пламя. Я вопросительно посмотрела на фарийца, внутренне замирая от страха. Все мое существо кричало: «Опасность! Берегись!» «Я знаю, что тебе будет это трудно. С первого взгляда на тебя ясно, что твое воспитание отличается от того, которое получают на даре. Не знаю, откуда ты, но вижу, что к сексу ты относишься иначе, чем здешние люди. Возможно, поэтому ты и смогла запечатлеться с черным драконом. Эта дикарка бродила по лесам в полном одиночестве, никого к себе не подпуская и давая бой любому самцу, подошедшему к ней близко. А иногда даже сама нападала, если видела такое большое сборище ящеров, как мой клан, поблизости от своей территории. Поэтому я понимаю, что для тебя все это значит, и как трудно будет это сделать такой, как ты. Но, пожалуйста, выполни то, что я попрошу». Фарейц говорил напряженно, а выглядел до нельзя сосредоточенно. Сжатые в узкую полоску губы и стиснутые зубы, сквозь которые он цедил слова. Не знаю, почему мне было так больно, я понимала только одно. Происходит что-то страшное. Из-за этого иррационального страха я начинала хлюпать носом, как маленький ребенок. По щеке скатилась одинокая слеза, которую драконьер стер пальцем. «В силу своего высокого положения сейчас ты у всех на виду. Наследница клана — это не мелкая сошка. За тобой пристально наблюдает двор и все четыре клана. Никто из них не отказался от притязаний на дарийские земли. Но никто из них не посмеет перейти дорогу королю, пока он прилюдно не выкажет тебе свою неприязнь. А этого не будет. Ты сама знаешь почему. Монарх положил на тебя глаз. И дело не только в землях клана. Наследники нужны каждому. Ты — дочь Вульфа Мактайра. У него осечек не случалось. Все его дети, как законные, так и бастарды, были драконьерами. Наездники, запечатлившиеся с драконами. Теперь ты понимаешь, почему он не оставит тебя в покое. В тишине злой шепот Дрейка Дайера казался кошмарным сном. Я уже рыдала навзрыд, не скрывая слез. Фарейц пристально всматривался в мое лицо, пытаясь увидеть, осознала ли я сказанное. Мои губы дрожали от понимания, я не могла сказать «за тем же, зачем и тебе». Король тоже упорный и тоже добивается своего. Всегда. Радужное настроение рассыпалось в прах, и я снова почувствовала себя в опасном враждебном мире, где со всех сторон тебя поджидают ужасы. Но это было не самое страшное, драконьер продолжал. Если он принудит тебя... Мир в ужасе замер, мне хотелось крикнуть «не продолжай, не надо!» Но я не смогла, и фраза упала, как лезвие гильотины. «Не сопротивляйся». Мне показалось... Из мира выкачали весь воздух. Настолько просьба Дрейка Дайера была кошмарной, что выбила не только почву из-под ног, но и воздух из легких. Я безуспешно пыталась вздохнуть, а этот страшный человек, которого я выбрала, не собирался останавливаться. Казалось, с каждым словом драконьера кинжал за кинжалом вонзается в мое сердце. Король — страшный человек, бездушный и бесчестный. Я не знаю, что с ним не так, но он и его дракон не похожи ни на кого в этом мире. Он ни перед чем не остановится. Для него нет границ. Любая цена сгодится. Я старалась собраться с мыслями и не могла. Неужели фореец предлагает мне лечь в постель монарха так же, как я легла в его? Продаться королю ради выгоды наших кланов? Я не могла поверить в это. Неужели лорд Дайр решил так меня использовать? «Ты хочешь, чтобы я...» Попыталась выдавить хоть какую-то фразу сквозь душившие меня рыдания. Я пыталась и не могла. Слишком оглушающим было сказанное фарийцам. Все рухнуло в одночасье. Мои надежды, мои планы. «Нет!» — взревел фариец, и с потолка пещеры посыпался сор. Его руки сильнее сжали мое лицо и погладили взъерошенные волосы. «Но если это произойдет и меня не будет рядом, не сопротивляйся. Лучше это, чем то, что он может с тобой сделать, если ты ему откажешь». Я сглотнула, вспомнив, как резво скакали дамы в кусты и задирали юбки по первому зову монарха. Но почему-то я не знала ни одной, которая ему отказала, кроме меня. А это означало, что король не терпит отказов, по крайней мере, длительных. Несмотря на то, что он мне наговорил, стало еще страшнее. «Я смогу потерпеть, если тобой будет обладать другой мужчина, но я не смогу видеть тебя сломанную, будто куклу в его ловких руках, и поэтому не сопротивляйся. Помни, ты в безопасности. Что бы он ни делал, он не привяжет тебя к себе. В нашем мире возможность выбирать, с кем быть и от кого рожать, это единственная защита, которую я могу тебе дать». До меня медленно стало доходить, что имел в виду драконьер. Спустя секунду в моих ладонях оказался знакомый флакон с зельем. «Свобода. Вот мой тебе подарок на первый день года. Больше мне нечего тебе подарить в этом мире». Я была так ошеломлена, что осталась сидеть с открытым ртом, забыв обо всем. И постепенно понимая, что за подарок, что за поистине королевскую защиту преподнес мне Дрейк Дайр. Свобода от жестоких правил этого мира и защиту от вечного плена. Даже он сам больше не властен надо мной и над моим сердцем. Мир, который минуту назад пошатнулся и рухнул стараниями фарийца, обрел стабильность и устойчивость. Он больше не уходил у меня из-под ног каждый раз, когда я представляла, как меня загоняют в угол и связывают навечно чувствами, которых я не испытываю. Лучшей защиты Дрейк Дайр и не мог придумать. А драконьер продолжал говорить, и с каждым его словом мне легче дышалось. Словно я маленький и беззащитный зверек, попавший в капкан, а кто-то бережно выпутывал меня из силков, и с каждым движением рук я становилась все свободней. В конце концов, помни, я обо всем позаботился. Ты не забеременеешь ни от меня, ни от любого другого мужчины, пока я не прикажу тебе это сделать. На драконьера страшно было смотреть. Он весь был похож на опасный пламень. Драконьера мучила ярость от принятого решения, пожиравшая его изнутри. Хотя он хвастался, что потерпит, если мной будет обладать другой. Фореец не смог совладать с собой и своими чувствами, но силился это сделать. А мне уже было совершенно не страшно. Даже с этим мужчиной, пожираемым эмоциями, по своей сути больше похожим на пороховую бочку, что вот-вот рванет. Облегчение. Невероятное чувство легкости, будто 100-мегатонная ноша спала с плеч. Но до этого на какое-то одно кошмарное мгновение мне показалось, что это конец. Драконьер уступит меня. Отдаст королю ради того, чтобы договориться с ним о выгодных условиях. Или еще хуже, заплатив мной, выторгует у монарха жизнь своего клана. А весь разговор — это моя подготовка к тому моменту, когда я перейду из одних рук в другие. Самым неприятным было то, что в моей голове мелькнула мысль. Какой же он подлец! Переспал со мной напоследок и советует не сопротивляться, когда мной вздумает обладать следующий хозяин. Но фариец оказался не настолько мерзкой скотиной. Расчетливым, да, но не подлым. В его понимании разумнее было бы не сопротивляться. Он не был таким паскудным лицемером, как мой брат. Стас не преминул бы угостить друга своей пассией, если это сулило ему выгоду. И часто он, не задумываясь, поступал так. Его многочисленные подруги были его преданными, но обманутыми марионетками. Я была далеко не единственной его девушкой. Станислав Орлов не гнушался заводить себе целый гарем. Правда, всегда оговаривался, что я навечно королева его сердца и фаворитка иных, не столь далеких мест. От его откровений становилось совсем плохо, потому что даже секунда наедине со Стасом — это ужасно, а вечность похожа на ад. Но пока я с предводителем фарийцев, ни король, ни Орлов-младший не смогут мне угрожать. Чувство облегчения окрыляло. Дрейк Дайер будет драться за меня до конца.